Глава 16. Теперь по-настоящему. Его губы прижимаются к моим. Язык ласково и осторожно лижет их, а затем настойчиво проскальзывает в мой рот. Когда наши языки соприкасаются, я сладко вздрагиваю и еще теснее прижимаюсь к Диме, мечтая вплавиться в его горячее, крепкое тело, пахнущее так вкусно, так знакомо и так будоражуще. Не уходи. Зачем-то снова шепчу прямо в поцелуй. Только не уходи, ладно? Никогда. Тихо обещает он, а потом вдруг хрипло смеется. Я дурак, что ли, Ленка? Но кто от такого счастья откажется? Между прочим, ты сам только что хотел отказаться. Капризно возражаю я и несмело улыбаюсь, понимая, что, может быть, впервые в жизни сознательно с кем-то кокетничаю. Сбежать от меня хотел. Дима хмурится и упирается лбом в мой лоб, так что наши глаза оказываются напротив друг друга. Мне кажется, я в первый раз вижу их настолько близко. Пушистые темные ресницы, бросающие тень на смуглую щеку. Темно-серая радужка с едва заметными золотистыми крапинками, а посредине — черный зрачок. Красивые глаза. Любимые. Самые любимые на свете. Дима вздыхает, продолжая смотреть на меня. «Ты же знаешь, малыш, почему я хотел уйти». Серьезно говорит он, не поддерживая мой шутливый тон, а потом, не давая мне шанса ответить, втягивает меня в новый поцелуй. Не такой нежный и изучающий, как до этого, а голодный и требовательный. Его язык дразнит мой, заставляет отвечать, хозяйничает в моем рту, как у себя дома, проходится кончиком по краю моих зубов, вылизывает нежное небо и дразнит скользкую изнанку губ. Димины наглые, жесткие ладони тем временем пробираются под мою футболку и гладят голую спину, отчего я сразу покрываюсь мурашками. А внизу живота завязывается сладкий узел желания, который томительно, приятно тянет. Все мое тело начинает медленно плавиться, словно забытая на солнце шоколадка. И я сама не замечаю, как все теснее прижимаюсь к Диме и буквально трусь об него всем телом. «Лена», — сорвано выдыхает Дима. «Ленка моя». Он проводит языком длинную влажную дорожку по моей шее, заставляя меня задрожать от новых ощущений, а потом нежно лижет кожу за ухом и неожиданно прихватывает зубами мочку. «Ах!» Не удерживаюсь я от позорного полустона, полувздоха, но Диму, кажется, этот звук еще сильнее заводит. «Сожрал бы тебя». Глухо бормочет он, продолжая вылизывать мою шею. «Так пахнешь, такая вкусная». Он задирает футболку и на мгновение замирает, жадно глядя на мою грудь. Я редко когда ношу лифчик. Сегодняшний день не исключение. И Дима сейчас может наблюдать мой крохотный первый размер в натуральном виде, без всяких кусочков ткани и кружева. Я неловко прикусываю губу. У меня маленькая грудь. Скомканно бормочу я, как будто Дима сам этого не видит. Так что тут не на что особо смотреть на... Ой. Я не успеваю договорить, потому что Димины губы смыкаются вокруг моего соска, и меня пронзает одновременно и жгучим смущением, и острым удовольствием. Это приятно. Это... Второй сосок попадает в плен его пальцев. Жесткие подушечки потирают чувствительную вершинку, и я вскрикиваю, разрываясь от таких разных ощущений. Влажный жар рта и нежные ласки языка. Требовательные пальцы и их грубоватые касания. Я непроизвольно выгибаюсь. «Дима, Дим!» Он выпускает из губ зацелованный сосок и ухмыляется мне так пошло, что я сладко вздрагиваю. По всему телу словно электрический импульс проходит. «У тебя охуенная грудь», — шепчет мне Дима. «Красивая. И ты вся красивая. Посмотри, что ты со мной делаешь, малыш». Он берет мою руку и бесстыдно кладет ее себе между ног. Там, где под натянувшейся тканью мягких домашних штанов ощущается что-то большое и твердое. Я несмело и осторожно Глажу эту выпуклость кончиками пальцев. Из Диминых губ срывается хриплый стон. «Пиздец, хочу тебя сейчас!» Его рука решительно ныряет за резинку моих коротких шортиков, касается самого интимного места через слегка влажную ткань белья, и я вдруг испуганно замираю, машинально сжав ноги. Дима это, конечно, чувствует и убирает руку. «Ты можешь обратно?» Неловко бормочу я. Я просто не ожидала. «Все хорошо. Мы никуда не торопимся». Он мягко целует меня в нос, но тяжело вздымающаяся грудь и натянутые штаны показывают, как непросто ему дается такая выдержка. «Все будет только тогда, когда ты сама захочешь». «Но я хочу!» Возражаю я. «У тебя был сложный день, а сейчас уже поздно. Середина ночи». Дима встает, и я оказываюсь у него на руках. Он держит меня легко, словно я ничего не вешу. «Надо спать». «Не хочу спать!» «Эй, не капризничай!» Поддразнивает меня он. «А то я решу, что ты все еще маленькая». В отместку я не сильно кусаю его в шею. Но Диму это, кажется, только смешит. Он доносит меня до разложенного дивана, садится вместе со мной и снова целует мои губы, которые я охотно ему подставляю. Потом Дима укладывает меня на подушку, укрывает одеялом и пытается уйти, но я не даюсь. Обвиваю его шею руками и никуда его не пускаю. «Лен, малыш, мне в душ надо». «Нет, не уходи», — сонно прошу я. «Я боюсь, что проснусь утром одна, а это все был сон». «А с чего вдруг ты одна собралась просыпаться?» — хмыкает Дима. «Я вообще-то планировал, что мы теперь будем вместе спать. Жена ты мне или нет? Двигайся, малыш. Я еще одну подушку сюда кину». «Что? Ты будешь спать со мной?» Потрясенно выдыхаю я. «Правда?» Меня это так шокирует, что я послушно отпускаю Диму в душ. А в голове все скачет бешеной белкой одна и та же мысль. «Грин будет спать со мной! Грин будет спать со мной!» И от этого так радостно и страшно одновременно, что я жду его возвращения из ванной, как на иголках. Внезапно в мою голову с размаху влетает судорожная мысль о том, как я сейчас выгляжу. Я подскакиваю с кровати, бегу к зеркалу в коридоре и разочарованно охаю, потому что вид далеко не такой, как мне бы хотелось. Я быстро приглаживаю руками волосы, чтобы они не торчали во все стороны, поправляю футболку и шортики, кручусь в разные стороны, рассматривая, не видно ли прыщей, а потом вдруг думаю, не надо ли переодеться во что-то более красивое или, может, вообще раздеться. Бегу обратно в комнату, открываю шкаф, и до меня доходит, что, во-первых, ничего красивого у меня нет. А во-вторых, если я разденусь, это будет выглядеть ужасно глупо. Вздыхаю. Возвращаюсь в кровать, и тут возникает следующая проблема. Как я должна встретить Диму, когда он придет? Надо лечь? Под одеяло или нет? Или, может быть, лучше сесть? Или принять какую-то красивую позу? Я отчаянно кусаю губы, чувствуя себя как на экзамене, к которому не подготовилась. Ведь мы сейчас будем заниматься любовью. А я ничего не умею. Правда, Дима знает, что я ничего не умею. Значит, не будет от меня ничего ждать. Или все-таки будет? Вдруг есть какие-то навыки или знания, которыми владеют все девушки от рождения, кроме меня? В ванной выключается вода, и меня захлестывает новой волной паники. Может, вообще надо было прийти к нему в душ, а не сидеть тут как дурочка? Может, Дима этого от меня ждал? Хлопает дверь, по коридору влажно шлепают босые ноги. Я вспоминаю про красивую позу и думаю, что, наверное, лучше сесть, потому что лежать красиво я не умею. Но тут Дима появляется в дверном проеме, заполняя его целиком своими широкими плечами. И из моей головы разом выметает все мысли. Потому что Дима в одних трусах. Потому что он стоит передо мной почти голый. Потому что его мокрые темные волосы вьются кольцами. Потому что на его крепкой груди блестят капельки воды. И все это так горячо, так притягательно, что у меня пересыхает в горле от этой картины. ты такой красивый!» Бесхитростно шепчу я, не сводя с него глаз. «Самый красивый!» «Стоило снять футболку, и ты завалила меня комплиментами?» Ухмыляется Дима. «Может, мне совсем раздеться, Лен?» Краска бросается мне в лицо от одной только мысли, что я его увижу полностью обнаженным. «Я не знаю...» Бормочу я, а потом смущенно добавляю. «Можешь, если хочешь». «А ты что, будешь спать во всех этих тряпках, малыш?» Вкрадчиво интересуется Дима, делая шаг к кровати и обводя взглядом мои шорты с футболкой. «Да, то есть... нет...» Тут же поправляюсь я, а потом жалобно спрашиваю. «А как правильно?» Дима мягко смеется. У него низкий глубокий смех, от которого у меня по рукам бегут приятные мурашки. «Малыш, это же не школа», — говорит Дима. «И ты не экзамен сдаешь». Он делает еще шаг ко мне, такой невозможно красивый, такой близкий. И я вдруг сорванным голосом прошу. «Дима, пожалуйста, можно я тебя потрогаю?» Дима шумно сглатывает так, что на его смуглой шее дергается крупный кадык. «С ума меня сводишь», — хрипло говорит он. «Это значит, нельзя?» «А я сказал, что нельзя». Меня колотит от волнения вперемешку с новым для меня чувством возбуждения. Оно похоже на то, что возникает внутри, когда на американских горках летишь вверх, а потом резко падаешь вниз. Так же сладко и страшно. Я провожу кончиками пальцев по крепким грудным мышцам. Глажу темные жесткие волоски. Спускаюсь ниже к твердому рельефному прессу. Трогаю его. И Дима вдруг резко вздыхает, как будто ему больно. «Ленка». Я робко обхожу стороной натянутые впереди черные боксеры и сразу спускаюсь ниже. Трогаю крепкое смуглое бедро. Мышцы там твердые, будто вытесанные из камня. Я провожу ладонью до самого колена, а потом поднимаюсь вверх, доходя почти до края белья, и не успеваю даже ойкнуть, потому что Дима резко наваливается на меня, опрокидывает на спину и нависает надо мной, блестя совершенно сумасшедшими глазами. «Для неопытной малышки ты слишком жестоко надо мной издеваешься», шепчет Дима и жарко целует меня. Потом, не обращая внимания на мой робкий писк, стаскивает с меня футболку и шортики, оставляя в одних светлых хлопковых трусиках. «Сейчас». С замиранием сердца понимаю я. «Сейчас я стану женщиной. Сейчас будет мой первый раз. И пусть это страшно, но только с ним я могу себе это представить». Непроизвольно зажмуриваюсь, но вместо стыдных, приятных касаний, которые я жду, я получаю невинный поцелуй в лоб, а потом меня подгребают к себе. Я спиной чувствую Димину голую грудь, а к моим ягодицам прижимается что-то твердое и горячее, ощутимое даже через два слоя ткани. «Будем спать», — решительно говорит Дима. «Иначе я нахрен сорвусь». «Спать в смысле...» «В смысле спать. Закрыть глаза и открыть их утром». «А мы не будем...» Робко начинаю я, но... «Будем». Дима щекотно целует меня в шею и еще крепче прижимает к себе. «Но не сегодня. Я хочу, чтобы ты хотела». «Но я хочу!» Протестую я. Я сейчас расстроена и немного напугана. Я сделала что-то не так? Дима теперь меня не хочет? Я должна была быть более смелой? Я тянусь ладошкой к тому, что так настойчиво вжимается мне между ягодиц, и пытаюсь неумело его погладить. Дима длинно выдыхает сквозь зубы, не больно шлепает меня по руке, а потом перехватывает ее и убирает вперед, подальше от себя. «Не провоцируй меня, Лен, серьезно говорю. Я и так держусь из последних сил. По идее, надо вообще отдельно от тебя лечь, но...» Он хрипло смеется, и его горячее дыхание касается моей шеи. «Но я не настолько хороший». «Тогда завтра?» Спрашиваю я. Я не знаю, почему мне так важно, чтобы Дима поскорее сделал меня своей. Скорее всего, потому, что я все еще боюсь, что это неправда. Что он завтра передумает и поймет, что я ему не пара. Поэтому мне нужно какое-то физически ощутимое подтверждение того, что мы вместе. Хотя, наверное, Дима прав. Я еще не совсем готова. Спи, малыш. Ласково шепчет Дима мне на ухо и двигается, устраивая меня в своих объятиях поудобнее. У нас все еще будет. Ты слишком дорога мне, чтобы торопиться. Его близость так волнует и будоражит, что я уверена, я ни за что не смогу заснуть. Но, как ни странно, тепло его большого сильного тела и знакомый запах разогретого на солнце металла и арбузной жвачки успокаивают меня и погружают в состояние такого безоблачного комфорта, что я сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. А просыпаюсь от совершенно нового ощущения.